Глава 44. Ларине, темная эльфийка. Сликовники нагнали нас на равнине. Никуда не скрыться, нигде не спрятаться. Но и неожиданных сюрпризов в виде внезапно напавшего со спины вражеского отряда или пополнения, пришедшего к противнику в самый последний момент, тоже не будет. Хотя от этого не легче. Весь их отряд сразу виден. 31 человек. Все конные. При таком численном перевесе пополнение им точно не понадобится. Охранников зомби только десяток, остальные жрецы. Их сразу по темно-коричневым балахонам отличить можно. Двое из них высшего ранга. Тут и на амулеты смотреть не нужно, отсюда чувствую. А чего мы еще ждали, после того, как разбили алтарь? Что пошлют жреца низшего ранга с десятком охранников? О таком нечего было и мечтать. И быстро же нас нагнали. Но тут как раз понятно. Те, кто ехал на мое жертвоприношение, сейчас и преследуют. Интересно, как мой покровитель там, наверху, будет выкручиваться? Или просто позволит жрецам сейчас меня убить? А потом они и братцу отомстят за мой дерзкий побег? Формально соответствует высказанному мною пожеланию, но это не его стиль, никакого извращенного юмора. В любом случае придется принимать неравный бой. А я до сих пор еще от ошейника, нейтрализующего магию, не отошла. Резерв магической силы минимальный, и выбор боевых заклинаний, соответственно, ограничен. Да и в лучшие свои времена я не имела бы никаких шансов против двух высших жрецов бога Слика. Глупая смерть, с несколькими боевыми заклинаниями и рабочим топором в руках. Но и отказываться от боя не стану. «Лара, держи оборону!» — приказывает Вадим и бросает мне свой меч. И на что он рассчитывает с одним арбалетом? Так на меня и рассчитывает. А клинок-то только с виду скромный церемониал. Очень такой скромный. Никаких изысков и лишних украшений. Только цена такая, что иное оборонство купить можно. А на деле серьезное боевое оружие. Снаружи мифрил, а внутри сталь. Теперь я не чувствую себя голой. Нет, одного пусть и мифрилового меча для победы, разумеется, недостаточно. Но жизнь свою я теперь смогу продать очень дорого. И не только свою. Светлая пусть сама выкручивается. От человека я защищать буду до последней возможности. И не только потому, что он мне приказал. Вадим, Нарин и Зара ждут. А Светлая пытается стрелять в приближающихся к нам конных. Конечно же, ни в кого не попадает. Их там 2/3 магов. Бесполезно даже пытаться. А вот и Вадим не утерпел. Выстрелил. Невозможно! Так не бывает. Один из двух верховных жрецов падает, пронзенный стрелой. Простой стрелой. Гном с Зарой тоже стреляют, но безрезультатно. А Вадим уже перезарядил свой арбалет и целится опять. И второй верховный жрец падает мертвым. Не понимаю, но вижу шанс. «Все защищаем Вадима!» — кричу я и занимаю позицию справа и чуть впереди. Даже Светлая не спорит, а встает с противоположной стороны. Зара с Нарином тоже встают между нами со Светлой, выступая еще больше вперед. Теперь все зависит от того, как быстро сможет Вадим перезарядить свой арбалет. Дим, попаданец. Не знаю почему, но только мои стрелы попадают во врагов. А вот почему те не рванули во весь опор на нас после первого моего попадания, а наоборот, даже остановились? Понять уже не могу. Другой менталитет. Магия сильнее меча. Столкнувшись с магом, способным пробить их совместную защиту, сначала попытались увеличить эту самую защиту и понять, с кем или чем имеют дело. Когда же третий из них упал с коня, а они так и не поняли, какая магия им противостоит, подозревая, что они вообще никакой магии не обнаружили, только тогда направили коней в нашу сторону. Да и то как-то неуверенно. Не понеслись на нас со всей дури, а подошли на расстояние, оптимальное для применения боевых заклинаний. Лара заметила все это первой и организовала оборону. А я в офицеров теперь стреляю или в верховных жрецов? Без разницы. В общем, в тех, кто лучше вооружен и богаче одет. Учитывал бы и то, под кем лошадь лучше, если бы в них разбирался. Я успел выпустить уже 5 стрел, когда в нас полетели первые огненные шары. И опять странность. Уэль, Нарина, Зары и Лары амулеты, защищающие от магии, отклонили несложное боевое заклинание. Их должно хватить еще хотя бы на один раз. А мой не сработал. Шар долетел почти до груди и вдруг нырнул вниз. Боковой и правый наколенный карман дымится, но жара я не ощущаю. Стреляю еще раз. Даже некогда подумать, что же у меня в том кармане. Спутники уже вступили в ближний бой. Первый звон клинков, первая кровь. Все, кладу арбалет на землю. Сил больше нет его перезаряжать в таком темпе. Да и пальцы дрожат от натягивания тетивы. Так что толку все равно уже будет мало. Пришло время другого оружия. Не знаю почему, но вместо того, чтобы сразу вытащить пистолет, лезу в обгоревший карман и нахожу там осколок алтаря. Так вот в чем дело. Беру его в левую руку и достаю Макаров. С осколком в вытянутой руке и пистолетом наготове шагаю в сторону наибольшего скопления врагов. В меня летят сразу несколько огненных шаров и еще какая-то гадость. Но ничего не происходит, только чувствую тепло в левой руке. Теперь вообще все боевые заклинания, бросаемые жрецами Слика, летят только в меня, вне зависимости от первоначальной мишени. «Нарин, где твои кувалды?» — ору я гному. «Эль, с луком за ним! Лара, Зара, прикрываем!» Встаю как волнорез, или скорее громоотвод. Меня никто не трогает. Только темные с Зарой обрубают остатки пены по бокам. Что там сзади? Уже, наверное, ничего. В самую гущу врагов тараном врывается гном с двумя кувалдами в руках. Никогда не видел берсерков, но не сомневаюсь, что они должны выглядеть именно так. Те, кого не успевает достать Нарин, падают под градом стрел. Пулемет системы Элидриэль снова в строю. Ну вот и все. Последних убегающих сликовников догоняют эльфийские стрелы. Оборачиваюсь. Забавно все-таки Эль выглядит с булыжником за пазухой. Это я взял камешек настолько маленький, что благополучно про него забыл. А гном, выбирая себе осколок, точно не мелочился. Вот его-то ушастая теперь и вынуждена иметь при себе, чтобы эффективно стрелять по сликовникам. Подсчитываем потери. В убытке оказался только я с горелыми штанами. Хорошо хоть, что этот осколок засунул себе не в задний карман. Со сбором трофеев и вообще всем прочим можно не торопиться. Но есть одно дело, которое нужно сделать, пока не прошел угар боя, чтоб потом не торговаться и не уговаривать. Эль, Нарин, скорее ко мне. Они подбегают. Давай камень. Эльфийка достает из-за пазухи обломок алтаря. Надо срочно отколоть по кусочку для каждой. Нарин ставит одну кувалду вместо наковальни, кладет на нее краешком камень и без труда откалывает три маленьких кусочка. Ну все, теперь можно не бояться сликовников. И почему мы сразу не взяли по кусочку алтаря на каждого члена команды? Ладно, я в магии ни черта не понимаю. Да и в глубине души все еще не очень в нее верю, несмотря на все доказательства. Но ведь у нас два дипломированных мага имеются. Вот об этом их и спрашиваю. Оказывается, что никто никогда ни о чем подобном не слышал. Алтари богов уничтожают очень редко. И всегда с помощью магических ритуалов. После чего те становятся простыми камнями. А бывают и в пыль рассыпаются. Только у гномов есть легенда, что их первый король Торин разбил один алтарь боевым молотом, после чего перековал тот молот в свой знаменитый топор. Никто, кроме самих гномов, в эту легенду никогда не верил. А теперь оказывается, очень может быть, что в ней есть и немалая доля правды. Нарин подтверждает как наличие легенды, так и глупость представителей других рас, которые в нее не верят. Гномы вообще честный народ и о таких вещах врать не станут. Но при этом подчеркивает, что про осколки самого алтаря в их гномих легендах не было ни слова. И еще раз предлагает мне забрать один из молотов. Искренне предлагает, но без энтузиазма. С надеждой, что я откажусь. Зачем мне эта кувалда? Я, конечно, понимаю, что артефакт теперь это серьезный, но и так весь перегружен. Чтоб мне определенное время еще и эту гирю таскать. Так что в очередной раз отказываюсь. К немалому удовольствию гнома. Многие великие открытия делаются случайно. Вот забыл выкинуть из кармана осколок камня. И имеем результат. А если считать обгоревший карман, то целых два результата. Главное, теперь знаем, что обладатель такого амулета не только может не бояться магии жрецов соответствующего бога, но и быть очень опасным для них. Как при прямом контакте простым оружием, так и при косвенном, стреляя из лука или арбалета. Жаль, не успели проверить, как будут действовать Ларины боевые заклятия. Нарин, гном. «Не врут легенды о топоре Торина! Точно не врут! А у меня их теперь целых два! Один так и оставлю в виде боевого молота, а другой перекую в топор. Рукоятку к тому, что будет молотом, нужно поменять, и как можно быстрее. Если бы подошла та, что от моего топора, то точно бы переставил ее на молот, не задумываясь. А так придется в ближайшем городе зайти к оружейнику и временную заказать. Хорошо, если он окажется гномом. Я сначала думал, что продам один молот и смогу возместить все убытки от разоренного каравана. Еще немало останется. А теперь, когда понял их реальную силу, никому не отдам. Таким неуязвимым я себя еще никогда не чувствовал. А я и был неуязвимым. Слеговники отскакивали от меня, как мелкие камешки от монолитной стены. Ничего не могли со мной поделать. Ни магией, ни оружием. Я понимаю, что такое действие молоты будут оказывать только на последователей бога Слика, но все равно не продам. Тем более, что если верить легендам о топоре Торина, то и против других магов мои молоты будут хороши. Хотя и не так, как против слеговников. Да и не придется мне их теперь продавать. Пусть мне и не досталось ни одного золотого амулета, всех верховных жрецов мастер Вадим застрелил еще в самом начале и правильно сделал. Но и того, что пришлось на мою долю, было совсем немало. Теперь я гном не из бедных.